Теперь приближалась группа ливийцев, ведущих диковинных животных. Впереди шел одногорбый верблюд, обросший белесоватой шерстью, один из первых пойманных в пустыне. За ним два носорога, табун лошадей и прирученный лев в клетке. А дальше множество клеток с разноцветными птицами, обезьянами и собачонками, предназначенными для придворных дам. В самом конце гнали большие стада быков и баранов, довольствие для солдат. Наследник лишь мельком взглянул на этот зверинец и спросил жреца: «Аликон пойман?» «Теперь я скажу тебе самое худшее, несчастный государь», — шептал Пентуэр. «Но помни, чтобы враги Египта не заметили на твоем лице печали». Наследник встрепенулся. «Твоя вторая женщина, еврейка Сара, тоже сбежала? Умерла в темнице. О боги, кто посмел ее бросить туда? Она сама обвинила себя в убийстве твоего сына». «Что?» Громкие возгласы раздались у ног царевича. Это шли ливийские пленники, взятые во время сражения, и во главе их печальный Тихенна. Сердце Рамсеса в эту минуту было так переполнено страданием, что он подозвал Тихенну и сказал ему: «Подойди к отцу твоему Мусаваси, пусть он прикоснется к тебе и удостоверится, что ты жив». Эти слова были встречены мощным криком восторга всех ливийцев и всех солдат египетской армии. Но царевич не слышал его. «Мой сын умер?» — спросил он жреца. «Сара обвинила себя в детоубийстве? Неужели безумие обуяло ее душу?» «Ребенка убил негодяй Ликон». «О боги, пошлите мне силы!» — простонал Рамсес. «Крепись, государь, как подобает победоносному вождю». «Разве можно победить такую скорбь, о бессердечные боги?» Ребенка убил Ликон. Увидев убийцу в темноте, Сара подумала, что это ты, и чтобы тебя спасти, взяла вину на себя. «А я прогнал ее из моего дома. А я сделал ее прислужницей финикиянки», — шептал Рамсес. Наконец появились египетские солдаты, неся полные корзины рук отрезанных упавших ливийцев. При виде их царевич закрыл лицо и горько заплакал. Генералы тотчас же окружили колесницу и стали утешать своего полководца, а жрец Ментесуфис предложил, чтобы с этих пор египетские воины никогда не отрезали рук упавших на поле брани врагов.